как Саша звонил Маше. «Можно мне позвонить Маше?» — спросил Саша. «Можно», — сказала мама. «Набрать тебе ее номер?» «Я сам». Саша набрал номер очень аккуратно. Все цифры он помнил наизусть. «Алло», — сказал он. «Алло, алло, можно поговорить с Машей?» Тут к телефону подошла Маша и тоже сказала «Алло». «Алло!» — закричал Саша. «Приходи ко мне посмотреть на часы». «Что ты сказал?» «Придешь посмотреть на часы». «У нас тоже есть часы», — сказала Маша. «Но пока», — сказал Саша и повесил трубку. «Мама!» — сказал он. «Маша не хочет смотреть на мои часы». «Да», — сказала мама. «Но ведь она думает, что они обычные. Возьми часы и сходи к ней». И Саша пошел к Маше. «Я тебе звонил», — сказал он. «Звонил», — согласилась Маша. «Я ведь с тобой разговаривала». «Вот часы», — показал Саша. «Это мои часы. Чтобы учиться понимать, который час. Подожди-ка, я переставлю стрелки». «Который теперь час?» Маша не знала. 8 часов, глупая девочка», — сказал Саша. «А теперь который час?» «Я не знаю». «Но что такое? Теперь Саша и сам не знал, который час. Он не знал, который час показывали стрелки. А вы знаете?»